школа мужества. После выхода фрегата Мария Николаевна из дока и смены части практикантов мы снова тронулись в путь. На этот раз мы должны были посетить Харлы, Новороссийск и Батум, а на обратном пути зайти в Севастополь, принять там на борт экзаменационную комиссию и идти в Одессу уже на зимовку, производя в пути проверку практических знаний выпускников, принятых нами с Киева. Времени на эту вторую кампанию давалось 3 месяца. Из Одессы мы снялись при тихом Зюй-200 и, пройдя ввиду Тендровского маяка, спустились на юго-запад, чтобы отойти на почтительное расстояние от низкой песчаной Тендровской косы, тянущейся от Крымского берега на Ост-Зюйт-Ост почти на 40 миль. Вдоль этой косы почти всегда работает довольно сильное течение, очень опасное для парусных кораблей, идущих с юга в Одессу или в Днепровский лиман. Оно сносит их с курса к востоку, и в туманную или сильно пасмурную погоду ни один десяток кораблей напоролся на косу с полного хода и сложил на ее песках свои кости. Спустившись 10 миль южнее восточной оконечности Тендровской косы, где она вместе с Крымским берегом образует одноименный залив, мы легли на восток, к входу в Каркиницкий залив. На другой день, около 2 часов пополудни, мы пришли на вид Джарылгатского маяка. Отсюда начинался узкий, обставленный вехами, извилистый фарватер, ведший в порт Харлы, являвшийся тогда частной собственностью миллионеров фальцфейнов. Их поместья занимали огромную площадь в степях между нижним течением Днепра и Перекопским перешейком. Богатство фальцфейнов заключалось в нескольких тысячах десятин пашни, но главным образом в неисчислимых стадах тонкорунных овец. Как ни извилист был Харловский фарватер, но генеральное его направление было на северо-восток, а легкий ветер дул от Зюй-200, и течение было нам попутное. Поэтому, придя на траверс Джарылгатского маяка, я вызвал всех наверх и обратился к команде и практикантам со следующей речью. «Вот перед вами Джарылгатский маяк», — сказал я. «И вот начало фарватера, ведущего на рейд порта Харлы. Я могу сейчас встать на якорь, убрать паруса и вызвать сигналом через маяк буксирный пароход из Харлов, который и введет нас на рейд. Но могу пройти на рейд и под парусами. Ветер и течение нам попутны. Однако фарватер очень извилист, и я могу рискнуть на это только при условии, если рулевые будут сама внимательность, а все остальные работать на брасах и шкотах, как черти. Как же быть? Вызывать ли нам буксир или рискнуть идти на рейд под парусами? «Под парусами, под парусами, Дмитрий Афанасьевич! Не подведем, не беспокойтесь!» — раздались единодушные крики. «Ну, хорошо, в таком случае я командую. Помощники к своим мачтам, старший рулевой и старший практикант на руль, остальные к брасам и шкотам. И мы вступили в фарватер. Как хорошо вымуштрованный цирковой конь слушается поводов и голоса своего дрессировщика, так Мария Николаевна слушалась руля и парусов, а люди у руля и снастей — слов моей команды. Извивающийся, как змея, между красными и белыми вехами фарватера, окутанный от палубы до верхушек своих 48-метровых мачт красиво надутыми парусами, сверкающий на солнце свежей краской и начищенной медью, наш фрегат представлял со стороны, даже не для моряка, чрезвычайно эффектное зрелище. Маневр оценили в Харлах, и когда мы входили на рейд, навстречу нам отвалил от пристани буксирный пароход с оркестром духовой музыки. Рассвеченная флагами пристань была полна людей, приветственно махавших платками, шляпами, зонтиками. «Фока, шкот! Кливер, шкот, раздернуть! Гик, прямо! Рулевые, право на борт!» И клипер под всеми парусами бросился к ветру и, получив его в лоб, начал медленно пятиться назад. «Отдать правый якорь! Фалы травить, паруса убирать и крепить!» Не прошло и четверти часа, как фрегат с красиво выкатанными на черных реях белыми парусами, выправленным рангоутом, откинутыми выстрелами и спущенными на воду дежурными шлюпками, стоял, спокойно отражаясь в тихой глади воды хорошо защищенного рейда, как будто он пришел сюда уже несколько дней назад. Из Харлов мы вышли под буксиром почти в мертвый штиль, но в Каркиницком заливе получили легкий норд-вест, начавший от Арханкута свежеть и переходить в норд, а затем в норд-ост. Под Севастополем было уже достаточно свежо. Мы шли в Бейдевинт левого галса, неся фок, полные марсели, форс тенгис таксель, клевер и бизань. Под этими парусами, лежа 6 румбов от ветра, наш корабль делал 9 узлов. Курс, которым мы шли, отводил нас от Крымского берега, и зыбь делалась все крупнее, а ветер свежее. Размахи качки были не особенно велики. До 15 градусов под ветер и 5-7 градусов на ветер. Фрегат не черпал бортами, не бил ни кормой, ни носом, но шел весь в облаке водяных брызг, обдававших его с носа до кормы. 3 августа, 8 часов утра, я решил дать поворот и, лежа на правом галсе, подойти поближе к Крымскому берегу, чтобы несколько укрыться за ним от ветра и волнения. Вызвали всех наверх. Я занял свое обычное при авралах место у передних поручней юта. Михаил Васильевич Васильев рядом с мегафоном в руках, готовый передавать мои команды. Помощники Петр Германович Ставинский у фок мачты, В.М. Андржиевский у грота брасов и Чабан у рулевых и бизани. Начали поворот оверштаг, который, как и всегда, удался безотказно. Вдруг, когда начали садить Фока Галс, Фока Рей как-то странно дернулся, осел с серединой, задержался на несколько секунд в каком-то неестественном положении и рухнул вниз, сломав бейфут и оборвав подветренный топинант и Марса Шкот. Наветренный правый топинант выдержал, и громадное, клепано из толстых железных листов дерево в 25 метров длины, 54 сантиметра в среднем диаметре и около 2,5 тонн весом ударилось левым концом о борт и переломилось пополам. Правая половина реи осталась висеть на топинанте, левая полетела на палубу. Лопнувший сверху донизу фок накрыл массой своей парусины людей, работавших у фок-мачты. Разорванный фор-марсель с вырванным цепным шкотом так хлопал на штормовом ветре, что тряслись мачты. Михаил Васильевич и бывший тут же неподалеку доктор бросили со всех ног фок-мачте посмотреть, нет ли убитых и раненых. Через несколько томительных минут загремел мегафон Васильева. «Все целы! Нижний фор-марсель убрать и крепить!» — скомандовал я в ответ. Пока убирали обе половины сломанного рея, уложили и укрепили их вдоль палубы у бортов, разобрались с обрывками парусов и снастей, привязали запасной фок прямо к нижнему марсарею, прошло часа 2 времени. Мария Николаевна шла в берег, лежа правым галсом и почти не теряя хода. Не дойдя 2 миль до Алупки, снова дали поворот и пошли, лавируя короткими галсами, на ялтинский рейд. Я решил зайти в Ялту, перестоять там шторм и идти в Севастополь на ремонт. Катастрофа с фок-реем произошла от того, что лопнул борг, на котором рей был подвешен к мачте. Этот случай заставил меня призадуматься о безопасности дальнейших плаваний без внимательного осмотра и капитального ремонта всего рангоута и такелажа нашей уже немолодой 35-летние красавицы Марии Николаевны. Портовый буксир, вышедший по нашему сигналу навстречу, вел нас в гавань. Я послал подробное донесение в попечительский совет, которому официально был подчинен, и просил его снестись с министерством на предмет приказания одному из больших портовых катеров или ледоколов отвезти нас под буксиром на ремонт в Севастополь. Я получил ответ за подписью Гаврешова с сетованием на то, что учебная кампания 1908 года очевидно будет сорвана, и с просьбой принять все возможные меры к ускорению ремонта. Телеграмма кончалась словами, которые для меня только и были нужны. Распоряжение начальнику Ялтинского порта отбуксировать вас в Севастополь сделано Петербургом. Схема починки рея, склепанного из листов и подкрепленного изнутри полосами углового железа, быстро сложилась у меня в голове, и я, не теряя ни минуты, приступил к составлению чертежа. намечала сделать следующее: выправить неровности излома, склепать из 5-миллиметровых листов и вдвинуть до половины в одну часть рея железную трубу метра в 3 длиной, вторую такую же трубу надеть на другую часть рея сверху, вдвинуть и надвинуть все это друг на друга и скрепить гужонами, то есть короткими толстыми винтами. Для пропуска идущих внутри рея продольных угольников прорезать в той части трубы, которая пойдет внутрь, соответствующие щели. Таким образом, в месте излома на продолжении 3 метров получалась тройная толщина листов около 1,5 сантиметров. Этого было вполне достаточно для прочности рея, но на всякий случай, учитывая совершенно одинаковые размеры фока и грота реев, я решил перенести отремонтированный рей на грот-мачту, где он будет испытывать меньшее напряжение, а грот-рей на фок-мачту. И, кроме того, во время свежих ветров заводить на место слома 2-й топинант, который поддерживал бы рей. Наконец, поставить и на фока, и на грота реи новые цепные борги вместо боргов из проволочного троса, на которых они висели. Буксирный пароход «Кафа», назначенный для перевода нас в Севастополь, пришел из Феодосии, но продолжавший бушевать «Норд-Ост» продержал нас в Ялте 3 суток. К вечеру 6 августа ветер сразу и неожиданно стих, точно его ножницами кто-либо подрезал, а часов в 10 вечера мы вышли под буксиром «Кафы» в Севастополь. Шли под самым берегом, в некоторых местах настолько близко, что в темноте, при отбрасываемой луной тени от гор на воду, порой казалось, что мы заденем реями за скалу. Но капитан «Кафы» был местный уроженец, всю юность прорыбачил с отцом на баркасах у крымских берегов и великолепно знал каждый выступ, каждый надводный и подводный камешек. И на рассвете мы благополучно пришли в Севастополь. Нас поставили на якорь в самой глубине Южной бухты, недалеко от вокзала. В 10 часов утра я был уже с визитом у старшего флагмана Черноморского флота, вице-адмирала Бострома. Флотские офицеры уверяли, что этот адмирал непроходимо глуп и упрям. Не знаю, не имел случая проверить это мнение, но могу сказать, что Бострем внимательно выслушал меня и тут же приказал своему адъютанту написать распоряжение начальнику судоремонтного завода немедленно и бесплатно сделать все необходимые исправления рангоута и парусов на Марии Николаевне по моим указаниям. Копия этого распоряжения была вручена мне, и я помчался с ней на завод. Заводским рабочим я обещал премию от себя за быстрое и тщательное выполнение ремонта. И работа закипела. В этот же день плавучий портовый кран взял обе половины фока рея и доставил их на завод. Мы занялись переносом грота рея на фок-мачту и приведением в порядок поврежденного такелажа. Изодранные паруса были свезены на шлюпки в парусную мастерскую завода и там починены под руководством нашего мастера-парусника. Через десяток дней я имел уже возможность телеграфировать Гаврешову. Ремонт закончен, судно в полном порядке. Рассветом снимаюсь с Батум, минуя Новороссийск. Программа занятий будет выполнена. В день окончания ремонта я нанес прощальные и благодарственные визиты севастопольским олимпийцам. И 18 августа, чуть стало светать, мы, пользуясь легким береговым бризом, поставили все паруса и вышли в море. К полудню бриз совершенно стих, и после получасового штиля начала задувать от Зюйд-Веста. В летнее время, при установившейся тихой и ясной погоде, парусным судам лучше не соваться в середину Черного моря. Там царят мертвые штили, и можно за целую неделю не ощутить ни малейшего дуновения ветерка. Поэтому, хотя и решено было не заходить в Новороссийск, мы, обойдя южную оконечность Крыма, взяли курс на Дооб с тем, чтобы, выйдя на вид Кавказского берега, спускаться вдоль него до Батума и, если ветер стихнет, пользоваться береговыми бризами. Подгонявший нас легкий Зюйд-Вест начал понемногу свежеть и часа в два дошел до 5 баллов и окончательно установился. Мария Николаевна, идя в бакштаг под всеми парусами, делала по 13,5 узлов и обгоняла один за другим попутные пароходы. Любо было смотреть, как она, чуть накренившись на левый борт, без малейшего буруна или выплеска, резала своим острым носом воду. 2 широкие водяные складки поднимались, следовало бы сказать, против ее скул, но у нее не было никаких скул. Складки воды поднимались, отступя 8 метров от форштевня, и сливались с легким волнением моря у самого горизонта. 3-я складка, кильватер, в виде бурлящей, сливающейся щели, тянулась у нее за кормой. Эх, если бы есть старые прямые паруса на голой теперь бизань мачте, да стаксели на всех штагах между мачтами, летел бы наш клипер теперь не по 13, а по 15 узлов. 19 августа в 4 часа утра мы были уже в 10 милях от Доопского маяка и легли на юго-восток. Этот курс приводил нас прямо на Батумский рейд. Ветер еще с полуночи начал заметно стихать, но не упал совершенно, и, продолжая дуть в том же направлении, позволял нам делать от 25 до 35 миль за вахту. На другой день в 10 часов утра прошли траверс Потейского маяка, а в 2 пополудни отдали якорь на Батумском рейде. Расстояние от Севастополя до Дооба в 200 миль мы пробежали в 22 часа, то есть со средней скоростью 9,5 миль в час, а расстояние от Дооба до Батума в 240 миль в 34 часа, то есть со средней скоростью 7 миль в час. Итак, учебно-практическая кампания 1908 года, вопреки опасениям Гаврешова, не была сорвана. Мало того, мы пришли в Батум на двое суток раньше расписания, а шторм с аварией Фо-Корея под Ялтой и ремонт в Севастополе дали не только ученикам, но и моим молодым помощникам такую богатую дополнительную практику, что об отпавшей 10-дневной стоянке в Новороссийске не приходилось жалеть. Дни на стоянке в Батуми проходили в усиленных занятиях по астрономии с выпускниками, шлюпочных учениях и такелажных работах с младшими практикантами. Затем мы успели показать ребятам наливные причалы, ознакомить их с погрузкой и устройством наливных судов. Сделали несколько экскурсий на Зеленый мыс и в Чакву, где осмотрели ботанический сад и незначительные тогда еще чайные плантации. С вечера 28 августа мы приготовились к съемке с якоря, но стоял мертвый штиль. Часа в 4 утра потянул легонький ветерок с берега. Мы немедленно натянули всю нашу парусину и вышли в море. На этот раз наше плавание не было так счастливо. Нас одолели штили. В надежде на прибрежные бризы мы держались не дальше 5-6 миль от Кавказского берега. Но и бризы были так слабы, что наш ход редко достигал 5 узлов. Только от Новороссийска, когда мы повернули уже на запад, получили довольно свежий зюйд-вест, заставивший нас лавировать, делая один длинный и один короткий галс. На этом переходе наши выпускники совершенно самостоятельно, хотя и под наблюдением моих помощников, командовали вахтами, и неплохо. Самым внимательным и понимающим, так сказать, душу парусного дела оказался выпускник Одесского училища Федерман, самым старательным, но самым рассеянным Шадурский. Совершенно ясные безоблачные ночи дали возможность хорошо напрактиковаться в звездных наблюдениях. На севастопольский рейд пришли под вечер 7 сентября. Тогда далеко еще не на всех судах был установлен радиотелеграф. Не было его и у нас. Но мы еще из Батума запросили по телеграфу разрешение у командира севастопольского порта встать на одну из бочек для военных судов и получили ответ с указанием номера бочки в Севастопольской бухте. Подходя, мы увидели 7 или 8 крупных судов, линкоров и крейсеров, стоявших на расположенных в линию бочках. Легкий попутный нам зюйд-вест повернул их всех почти перпендикулярно нашему курсу. Нумерация бочек шла от входа, и наш 15-й номер лежал в глубине бухты.